Глава вторая. Полдень. Небо было бледное, пустое какое-то, и на небе стояло большое тусклое солнце. Было тихо. Болото спало, дыша сыростью, гнилью. Над болотом гудел комар. По блеклому стеблю травинки, перебирая ногами, ползла гусеница. Жарко. Вдруг поднялся ветер. Он пришел издалека, из степей и солончаков, сухой, порывистый, злой, как черт, и пыль, которая уже стала грязью, неожиданно вспомнив, что она умеет и летать, и кусаться, метнулась вверх, закружилась и вмиг накрыла все местечко. Стало темно. Люди бросились запирать окна и двери, а тот, кто был на улице, лавочник, водовоз, тот нахлобучил картуз на глаза, стиснул зубы и спрятал нос в кулаке. А то дышать не можно, пыльно. Ветер, однако, недолго бушевал. Ни к чему было. Он кидался вперед, в сторону, на запад, на восток, но везде видел одно и то же. Топи, мхи, осока. Он свистел, гудел, ревел, плакал, но никто не откликался, никто не отвечал. Тишина. Только в городках, нечастых и малолюдных, заругались бабы и захрюкали поросята. Тогда ветер сник, стих, припал к земле и замер. А пыль отяжелела, осела, улеглась и захрустела под ногами, как раньше, как вчера. Снова открылись улицы, тупики, переулки. Снова видны стали люди и дома. И тот, кто вздумал бы сейчас пойти на болотную улицу, дойти до углового дома, высокого, узкого, что каланча, и, пригнувшись, заглянуть в подвальное окно, тот увидел бы за окном длинную комнату, темную, сырую, пропахшую клопами и огуречным рассолом. В комнате деревянный стол, за столом 30 человек ребят, лет от 5 до 12, и посередине старик с бледным носом, с безбровыми глазами ящерицы. Старик, близоруко щурясь, что-то читает по книге. Ребята хором вторят ему. Примечание. Имеется в виду хедр, начальная религиозная еврейская школа для мальчиков. И у старика, и у ребят лица нездоровы, припухлые и бледные. Ведь который уж день, который уж год, а не так, заберутся с утра в подвал и до самого до вечера, раскачиваясь, громко читают псалмы и притчи. За окном летний день. Солнце восходит, солнце заходит. Роса омывает скудную траву крыльца. Дудит пастух, корова мычит. Эх, погулять бы, поваляться. А в подвале сумрак, воздух терпкий, затхлый, сырой. Мышь скребется подполом, таракан бежит по стене. Мама! самородно, как худо. А выше над подвалом, в первом этаже у окна, сидит Агей, сапожник, по-местному швец, худосочный человек с мочальной бородкой. Он сидит недвижно, смотрит и не видит. Ни до чего ему теперь дела нет. Скучно ему, муторно. Пропил он вчера штиблеты приказчика Тодреса. И вот тебе крест, не понимает сам, как оно так случилось. Шел мимо шинка, штиблеты под мышкой. Ну, зашел на минуту рюмку опрокинуть, одну всего-то, и какую махонькую. А вышел через час без штиблет и пьяный. Теперь вот должен прийти заказчик Тодреска, вздуй его горой. А что он ему скажет? Украли, потерялись. Немного дальше два дома пройти. На базаре перед волосатым Йоле стоит женщина, старуха босая, в зеленом выцветшем полушалке. Она просит в долг немного крупы на обед. А Йоля отвернул лицо и не смотрит. «До этой пятницы, рэб Йоля!» — говорит женщина, дрожа и захлебываясь. «Вот честное слово, рэб Йоля, до этой пятницы!» Йоля знает, что не отдаст она в эту пятницу и в будущую пятницу не отдаст, и через год в пятницу не отдаст. Откуда она возьмет? Клад найдет, что ли? Она и без того задолжала уже на 3 злотых. Крупы ей надо, слов нет. Но ему жить надо. Дома жена и 7 ребят. Йоля отвернул лицо и глаза потупил. Ушла бы. Так он просидел долго, Йоля. Старуха замолкла. Ушла была и опять вернулась. Чудила старуха. Уходила она, шаркая ногами, медленно, а вернулась быстрым шагом, резво, подошла и ножкой топнула. Черт бы ее побрал, паскуду! Йоля закрыл лицо картузом, руки сложил на животе, захрапел. Авось уберется к свиньям, да не тут-то было. Старуха придвинулась совсем близко, вплотную, издала носом звук, подобный звуку трубы, и вдруг захихикала, да так странно захихикала, хоть и тихо, что Йоле неизвестно от чего, подумаешь, старуха смеется. Йоле дрожь пробрала. Он зашевелился, глянул вверх и обомлел. Какая там старуха! Старухи и след простыл. Перед ним стоял Абе, местечковый цирюльник, без шапки, с бритой шишковатой головой, с лицом неузнаваемым, до того его сдергала судорога. Йоля понял, что это значит, и сжался от страха. Уже 5-е лето, в жарком месяце июля, Абе вдруг сходил с ума и начинал буйствовать. Случалось это всегда в полдень, когда солнце прямо над головой. «Абе, «Что ты?» — шепотом сказал Юля. «Опять?» Сумасшедший скосил рот и ответил тоже шепотом. «Опять!» — таинственно сказал он и подмигнул. Потом прыгнул куда-то в бок, в сторону, но поскользнулся, упал. И, лежа на земле, как закричит, как заблажит. «Мессия! Я Мессия!» Скоро после того на улицу вышел урядник Никифор Иванович Солоненков, дядя точный и рябой. Ковыряя в зубах спичкой, фыркая носом, он ступал степенно, чинно, всем своим обликом давая понять, что он день не просто так гуляет для мациону, а долг службы исполняет, дозором обходит доверенное ему местечко. Ведь не появляйся он хоть раз в день перед народом, начнется такое, что не дай бог. Из всех щелей вылезут крикуны, шатуны, бродяги безродные, а им, дьяволам, только палец дай. Нет, хотишь, не хотишь, а показывать себя народу должен обязательно. Урядник бодрится и грудь выпячивает колесом. Что там ни говори, как там ни пой, основа государства он, урядник Никифор Солоненков, да. На Куриной улице Солоненков остановился. Через всю улицу от дома к дому была протянута веревка, а на веревке развешано мокрое белье. Молодая баба со скалкой в руке, медленно прохаживаясь по улице вдоль веревки, все время ворошила белье, поворачивая его то одной, то другой стороной к солнцу, чтоб скорее сохло. Солоненков посмотрел на бабу, и по рябому его лицу поползла умильная улыбка. «Во, бабец, конфета!» Действительно, баба была здоровая, коренастая, плотная, ноги, что тумбы, спина, что комод. Солоненко вдруг как-то подобрался весь, сощурился, тишком на цыпочках подкрался к женщине, размахнулся и тыльной стороной ладони бац ее позаду. На все лихого гул пошел. Баба аж присела и, сидя, заругалась, завизжала. «Бесстыжая твоя морда, чтоб ты подох!» Она думала, муженек балуется, и вдруг услыхала незнакомый чей-то голос. «Ну ты, потише!» — сказал за ее спиной чей-то важный бас. Оглянулась урядник, лицо серьезное, усы торчком, и не поверишь, что это тот самый, который только что тебя охлопал. Испугалась баба, встать хочет, а ноги не слушаются, подгибаются ноги. «Чего?» — прохныкала она. «Чего? Чего? Ты-то чего насмех людям сподники росвесила?» Делая ударение на «о», он был волгарь, сказал урядник. «Всю в улицу дура загадила, сыми!» повернулся и неторопливым шагом под малиновый звон шпор отбыл на базар. Лавочники как один сняли картузы, низко поклонились и почтительно, не так, чтобы громко, но и не так, чтобы тихо, приветствовали начальство. «Здрасте, Никифор Иванович, добрый день!» Начальство в ответ промычало что-то невнятное и, звякнув шпорами, пришвартовало к первой лавке. «Ну, Снежка!» — сказала оно хозяину, немолодому плешивому лавочнику, настоящее имя которого было Нисин, а не Нишка. «Ну, Снежка!» — милостиво сказал урядник. «Много сегодня наторговал». «Откуда же много, пан урядник?» — ответил лавочник, и польщенный, и обеспокоенный вниманием начальства. «Откуда же много? Пхе!» «Не так говоришь, Нишка!» Назидательно и строго сказал урядник. «Не так говоришь, надо говорить. Слава Богу, хорошо!» «Слава Богу, хорошо!» — покорно повторил Нисин. «То-то урядник был доволен. Значит, хорошо. Так-с, ну ладно. Коли хорошо, то с тебя, значит, полагается. Верно я говорю». Урядник оглянул строй лавочников и лавочниц. «Магарыч с него снишки полагается. Так я говорю». «Так, так», — угодливо подтвердило несколько голосов. «Ладно, Нишка», — сказал он. «Я же то так посмеялся. Чего тебя грабить? Живи уж, торгуй!» И дружески протянул лавочнику палец. Нисин прикоснулся к пальцу благоговейно, как к святыне, и быстро отдернул руку. «А то еще глядишь, а сердится начальство-то, кто его знает!» Пучеглазую лавочницу урядник тоже удостоил визитом и по сему случаю изрек несколько достойных внимания истин. «Грязно у тебя в лавке!» — недовольно заметил он и назвал лавочницу Лейкой, хотя звали ее не Лейка, а Либе. «Вроде и не лавка, а хлев. В лавке требуется порядок, что был. Это первейшее дело. А так, шурум-бурум, не знаю что, так не годится. В лавке требуется, чтобы все по местам лежало. Верно я говорю. Вон у тебя там что-то на полу валяется. Разве годится так? Это у тебя там что?» «Мыло, пан урядник». «Видишь ты, разве так можно? Мыло — вещь тонкая. Ему чистым полагается быть. Им чай лицо моешь или там другое что? А у тебя оно на полу валяется. Разве это дело? А то, может, мыло-то это тебе не надо. Без надобности, может, валяется, а?» «Не надо, пан урядник», — запинаясь, проговорила лавочница. «Валяется». «Так ты говоришь, что не надо», — сказал урядник. «Я его тогда с собою заберу. Бедному какому человеку дам, спасибо скажет, а за грязь в лавке актик бы составить следовало.